Глава 6. Что делать, если информации катастрофически не хватает, а получить ее непосредственно из источника нет никакой возможности? Ведь снова лезть под прикрытием в город — чистое безумие. Конечно, похитить носители этой информации, желательно максимально высокого ранга. Именно в этом и заключался наш план ближайших действий. Однако реализовать его было совсем просто. Из всего возможного руководства за время нашей вылазки с Каем мы точно смогли идентифицировать татуированного жреца-убийцу и толстяка в пестрых одеждах. Вычислить других было теоретически возможно, если они хотя бы изредка показывались на улице. А вот только для этого нужна прорва полетного времени дрона, который должен висеть над городом чуть ли не постоянно. Пара недель как минимум, по нашим подсчетам. А ресурсы челнока были на исходе. Мы ведь не предполагали, что во время нашего путешествия в будущее к нам присоединится так много народа. Конечно, частично ресурсы можно было восполнить. За счет охоты и рыбалки наши запасы продовольствия даже росли. Гайя обещала помочь с горючим. Теоретически, синтезировать любое соединение с ее возможностями не должно было быть проблемой. Однако же для марсианского горючего использовались некоторые изотопы элементов, более редкие на Земле. И добывать их в промышленных масштабах было не так просто даже для Гайи. Обнаружив это, она предположила, что горючее, синтезированное слоноподобными пришельцами в прошлом, на самом деле было создано не на Земле. А значит, у них как минимум были планы на освоение всей системы. Но даже если бы решился вопрос с горючим, еще ведь оставались и другие расходники. Медикаменты, батареи и много всего прочего. К тому же непонятно было, сколько остановок еще придется сделать по пути до нашего времени. Как бы то ни было, мы не могли ждать несколько месяцев, пока дрон соберет нужную информацию. Оставив его работать, а самим переместиться в стазис на короткое время — тоже не вариант. Без контроля был риск потерять дрон, не добившись результата, и Гайя тут едва ли могла помочь. Пока мы не определили природу блокировки закрытой зоны города, оставлять дрон под ее контролем было слишком рискованно. Дом, где жил толстяк, мы обнаружили довольно быстро, в первый день наблюдения. Во время следующего полета предположение подтвердилось окончательно, а вот татуированный жрец на улицах не показывался. Если бы смогли зафиксировать его тепловую сигнатуру, то найти его даже в помещениях не составило бы большой проблемы. Но сигнатуры у нас не было. И это тоже мое упущение. Конечно, нужно было обучить контролю над дроном Макса или Таиса, запустить его тогда, когда мы заходили в город. Но мне не хотелось терять время на такие, как я считал, лишние предосторожности. Для верности мы решили организовать еще один вылет. Заодно получить чуть больше информации об уличном движении в городе в различное время дня. Это тоже было важно для планирования похищения. И третий вылет чуть не закончился катастрофой. Аппарат спасло то, что я управлял им в режиме, чтобы фиксировать малейшие подробности. Поэтому успел отреагировать на приближение снаряда, оставляющего за собой длинный дымный шлейф. Он взорвался на безопасном расстоянии от дрона. В некотором шоке я запустил программу автоматического возвращения. «Это что же, за пару дней они разработали систему ПВО?» Первым заговорил Кай, не сводя взгляд с запущенной в режиме повтора записи пуска снаряда. «Не в полноценном смысле этого слова», — ответил я. «Снаряд, к счастью, был неуправляем. Но ты прав. Мягко говоря, впечатляет». «Вы же говорили, что у них даже машина есть на электрическом ходу», — вставил Макс. Он стоял чуть поодаль у входа на мостик. «Да», — кивнул я. «Странная неравномерность развития. Электричество и примитивное холодное оружие». «Достаточность развития», — вмешалась Гайя. «На разных направлениях. Пока у них не было достойного противника, холодного оружия вполне хватало для обороны внешних поселений от примитивных племен. А вот на электричество у них явно были другие планы». «Рациональное спланированное развитие? Что ж, это вписывается в рамки нашей рабочей гипотезы», — заметил я. «А еще это значит, что они будут начеку», — сказала Таис. «Они теперь знают о том, что есть внешний враг, и будут готовиться к новой встрече с нами». «Значит, мы правы, что торопимся», — сказал Кай. «Чем меньше у них времени на подготовку, тем больше наши шансы на успех». «Это правда», — кивнул Макс. «Вот только теперь появились серьезные возражения относительно состава группы вторжения». «Поясни», — попросил я. «Вы опять хотите пойти вдвоем», — ответил командир спецназа. «А я говорю, что надо идти полным составом. Это и будет тот самый фактор неожиданности. Они пока точно знают о существовании двоих противников. Большая группа будет для них сюрпризом». Я задумался. Кай напряженно разглядывал запись. Таис одобрительно кивала, глядя на Макса. «Возможно, ты и прав», — согласился я. «Твои люди должны пройти языковую подготовку. Гайя, сможешь сделать?» «Без проблем, Гриша», — послышался ответ из динамиков. «Пускай выходят на лужайку, полежать на траве».